размышлений нашей делегации во время визита в Венгрию. Мы посетили многие предприятия и кооперативы. И что нас особенно занимало, кроме, разумеется, перелома в настроении людей спустя 8 лет после пережитой драмы, это начавшаяся тогда экономическая реформа в Венгрии. Венгры искали и находили свои решения и в методах партийного руководства, и в развитии товарно-денежных, рыночных отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Кстати говоря, вопреки тому, что многие у нас полагали, венгры никогда не проводили колхозизации. Их кооперативы с самого начала стояли ближе к ленинскому замыслу и были основаны на подлинных интересах крестьян. Не случайно поэтому они оказались куда более продуктивными, чем советские колхозы. Не случайно и то, что в период событий 1956 года венгерское крестьянство оказалось едва ли не самым лояльно относящимся к власти классом. Даже какая-то часть рабочих, особенно молодых, была вовлечена в антисоветское движение, тогда как крестьяне не оказывали восставшим ни малейшей поддержки, ни материальной, ни моральной. Но больше всего все наши разговоры с венграми вертелись вокруг событий 1956 года и уроков, которые надлежит из них извлечь. Рассказы об этих событиях мне довелось слушать и во время пребывания партийно-правительственной делегации во главе с Хрущевым на 7-м съезде Венгерской социалистической рабочей партии. Этот съезд поразил меня своей демократичностью. Выступления делегатов не походили на то, что мне приходилось видеть на наших съездах. Здесь не было самоотчетов. Делегаты участвовали в обсуждении политики и конкретных решений, критиковали те или иные аспекты принятых законов, вносили свои предложения. Особенно интересно выступал Янош Кадар. Я имел в виду не только его основной доклад, в котором было чрезвычайно много нового. Я имею в виду в особенности его заключительное слово. Он не читал его. Он вышел на трибуну буквально с одной-двумя страничками текста в руках и произнес речь, которая длилась не менее часа. Кадр не оставил без внимания ни одного сколько-нибудь существенного вопроса, затронутого на съезде. Он согласился с большей частью замечаний и объяснил, как руководство собирается на них реагировать. Он поставил и новые вопросы, опираясь на высказанные предложения. Он держал себя свободно, раскованно, необычайно демократично и дружественно, без тени амбиций и самолюбования, просто как товарищ среди товарищей. Этот стиль находился в резком контрасте даже со стилем самого Хрущева, а также Тита, Гомулки и многих других восточноевропейских деятелей, которых мне доводилось слушать и наблюдать. И еще одна черта этого стиля запала мне в сознание. Какая-то усталость, что ли, или горечь, или отрешенность, даже трудно схватить в словах выражение лица и тональность его выступлений. Было ли это результатом пережитого в тюрьме или не совсем обычного прихода к власти в трудный период истории венгерского народа? Было ли это свойством души, проявлением характера Яноша Кадра, его скромности, непретенциозности? Отражало ли это огромное чувство личной ответственности? Не берусь судить. Но такая черта кадровского стиля вызывала особую симпатию у меня. Это можно сопоставить с впечатлением от двух противоположных стилей у хороших певцов. Один любуется своим голосом, а другой жаждет донести до слушателя свое чувство. Это последнее как раз и было свойственно стилю Кадра и отличало его в лучшую сторону, повторяю, от многих политических певцов того времени. Мне приходилось слышать и во время упомянутого съезда, и в другой обстановке о том, как Хрущев оценивал кадры, и в особенности его рассказы о событиях 1956 года.